Глава 11. Умрите и ждите судного дня. Озвучив первое предупреждение, глашатай бездны замолчал, не спеша переходить ко второму. Видимо, ждал, когда мы преклоним колено. «Это что еще за хрень?» – прошептал бомбовоз. «Эджаки Керри, глашатай бездны», – ответил Гирос, иногда слишком буквально воспринимающий риторические вопросы. Кошмарностью и чудовищностью форум монстр напоминал Разорителя. Да это, собственно, и был Разоритель. Просто конкретно Эджаки Керри я раньше не видел. Из глубин полуистлевшей памяти о жизни в бета-мире выплыл питомец девятки, которого она звала Рыбуська. Это был единственный ее пэт, которого лицезреть мне не довелось, потому что обитала Рыбуська в пруду, который девятка устроила на территории своего замка. И все же я был уверен, глашатай – тот самый питомец. И даже обрадовался этой встрече, лишь немного подосадовал, что мы не встретили его после посвящения храма четвертому спящему, когда усилимся еще больше. Впрочем, мы – три не последних угрозы. Инициалы, два жреца спящих с максимумом бонусов от единства должны были и, главное, могли дать бой этому монстру. К тому же с нами был зверобог, а это отличный шанс подрезать притоки веры бездны. «Деремся?» – спросил бомбовоз, кровожадно оскалившись. «Деремся», – кивнул я. «Только сначала попроси Артакона немного отплыть. Прежде чем ввязываться в драку, хочу сперва увидеть профиль твари, а то мало ли». Бомб кивнул, и сразу же Кракен, едва шевеля тентаклями, начал медленно-медленно удаляться от глашатая. «Я Эджаки Керри, глашатай бездны. Приказываю преклонить колено», — начал вещать монстр. «Фигня какая-то», — нахмурился бомбовоз. «Артакон еле движется». «Глашатай включил ауру замедления», — сказал я, обратив внимание на иконку дебафа. Изучив ее, выругался. «Похоже, дальше, чем на километр, уйти от него нереально». «Торможение неверующего. Вы пытались уйти от глашатая бездны, единой и истинной богини всего сущего. Проявите уважение и дослушайте. -1% от скорости передвижения за каждые 10 метров удаления от глашатая бездны. +1% к скорости передвижения за каждые 10 метров приближения к глашатую бездны». Ну конечно, бездна дала своему глашатую мощнейшую пассивку, чтобы каждый разумный услышал все, что глашатый хотел сообщить, а не срывался, сломя голову при одном его появлении. Не удивлюсь, если и передвигаются глашатые многокилометровыми рывками, вроде маговских блинков, и появляются внезапно, чтобы никто не сбежал с вечеринки. К моменту, когда он закончил второе предупреждение, Артакон отплыл примерно на 50 метров, и это позволило, задрав голову, уместить всего Эджаки Керри в поле зрения. Прямо над ним мы увидели системный текст. «Эджаки Керри, глашатай бездны, неизвестного уровня». «Дай-ка я его проявлю», — сказал бомбовоз и добавил. «Не люблю, когда не хватает информации». Не став пояснять свои слова, он посоветовал нам с Гиросом держаться крепче, после чего Кракен, постоянно ускоряясь, совершил стремительный рывок, преодолев дистанцию до глашатая секунд за 7 и затормозив в 50 метров от него. И правда, если бы не держались, улетели бы. Бомбовоз воткнул в надбровную кость Кракена массивный прямоугольный щит, поставил на него широкий и длинный меч. Они слились и трансформировались во что-то напоминающее миниатюрную пушку, и Титан залил пространство перед собой струей мороза. По траектории выстрела все обледенело, и этот лед достиг глашатая. В следующее мгновение Кракен перевернулся и рванул прочь. Я еле успел стиснуть пальцы на пластине. Но далеко зверобог не ушел из-за торможения неверующего. Бомбовоз, поняв, что происходит, снова направил его на глашатая, только так, чтобы подняться над монстром. Получилось. Благодаря нахождению в одной группе с Титаном удалось рассмотреть полноценный профиль. «Эджаки Керри, глашатай бездны 312 984 уровня. Очки жизни 30 октолеонов из 30 октолеонов. Сопротивление физическому урону 99,99%. Сопротивление магическому урону 99,99%. Сопротивление стихийному урону 99,99%. Изучив профиль монстра до конца, я неприятно удивился и воскликнул. «У этого гада сопротивление от всех мыслимых видов урона». «И немыслимых тоже», — добавил Гирос. «Жаль, оружейный сет не прокачал», — посетовал бомбовоз. «Так бы еще видели его способности и урон. Октиллион, это сколько?» Я пожал плечами, и тогда ответил Гирос. «Это число с 27 нулями». «Ну ни хрена себе!» — воскликнул бомбовоз. «Много», — согласился я, понимая, что правильнее смыться, чем принять бой. «Мы увидели достаточно. Он практически неуязвим. У него сопротивление ко всем видам урона». «То есть не деремся?» — решил уточнить бомбовоз. «Валим?» «Нет», — мотнул я головой. «Пусть Кракен приблизится. Хочу попробовать прикончить тварь». Артакон пошел на сближение, когда глашатай стал озвучивать предупреждение в третий раз. Я перебрал в голове все, что собирался испробовать на этом питомце переростки девятки. Приготовился и, как только дистанция позволила, скомандовал. «Атакуем на счет три. Один, два...» Я врубил уравнитель, чтобы сразу после этого ускориться и прикончить тварь с сокрушающим выбросом духа, цифры урона от которого со всеми мультипликаторами были сравнимы с объемом жизни глашатая. Уравнитель активирован. Целью выбран Эджаке Керри, глашатай бездны 312 984 уровня. «Единая истинная богиня всего сущего», — говорил глашатай, очень сильно уменьшаясь в размерах. «Каждый, кто откажется...» «Получилось!» Эджаке Керри сравнялся размерами с Артаконом, из-за чего вокруг нас забурлили яростные течения, хлынувшие в освободившееся пространство. Но Кракен удержался, закрепившись на месте. Когда глашатай сравнялся уровнем со мной, став 1101-го, его очки жизни снизились до каких-то сотен миллиардов. «Три!» – заорал я. Гирос растворился в воде, пошел в атаку через астрал, бомбовоз активировал рывок, а я включил ясность, чтобы растянуть время и нанести как можно больше урона по понерфленному Эджаке Керри. Не прошло и миллисекунды, как ниндзя выпал в нашу реальность, причем в каком-то искореженном виде, будто сошел с картины Пикассо. Бомбовоз врезался во вроде бы тончайшую нить, щупальца Эджаке Керри, и словно в столб впечатался. Его расплющило, а броня потекла. Меня же сразу выбило из ясности, потому-то я и успел увидеть, что произошло с друзьями. Не теряя времени, я судорожно зарядил сокрушающий выброс духа, но, видимо, где-то ошибся в расчетах из-за того, что в показателях сопротивления глашатая после запятой было еще много девяток, которые система просто не показывала. В итоге мой самый убойный прием, опустошивший резервы духа, лишь слегка поколебал шкалу жизни глашатая. 3 секунды из 5, в течение которых работал уравнитель, были потрачены зря. Я нанес лишь один удар. Бом не мог даже приблизиться к твари, а потому вытащил и разломал печать эпического свитка звездопада. Но усилия были напрасными, потому что прежде чем каст закончится, монстр вернет свой уровень. Гирос, который тоже самый эффективный урон наносил вблизи, в отчаянии расстреливал глашатая из арбалета. Да и Артакон не остался безучастным. Пытался оторвать от монстра хоть одно щупальце, но ему все наши старания были как слону дробина, и он невозмутимо заканчивал произносить третье предупреждение. На 4-й секунде я врезал колесом фортуны, но сглупил, так как дважды ошибся целью. Божественная способность действовала только на разумных и исключительно смертных. Эджаке Керри не был ни тем, ни другим. 5-я секунда закончилась, когда я сделал выбор из пары других божественных способностей. При 3 активных храмах обе работали с вероятностью 60%. Зовом спящих я мог призвать на помощь кого-то из них, но с текущими запасами веры от появления божества, скорее всего, не будет проку. Разве что только через мое самопожертвование, чего мне делать в мире с бета-режимом категорически не хотелось. Потому что, как я помнил, в бета-режиме штрафы драконовские, за каждую смерть я буду терять 10% набранных уровней. В общем, я выбрал свирепость спящих, дистанционный удар, который может уничтожить любого противника, но снижает все доступные внутренние ресурсы до 1. Эджаке Керри к этому времени огласил требования в 3-й раз и замолчал, давая нам последний шанс. Я его использовал по-своему и активировал навык. Мои индикаторы жизни, маны, духа и возмездия опустошились. И тут удача сыграла на моей стороне. Впервые я увидел, как именно работает свирепость. От меня отделилась моя призрачная копия, которая выросла в колоссального призрака, чьи ноги уперлись в дно, а голова вознеслась к поверхности. Руки эфемерного великана разошлись и резко сдвинулись так, чтобы прихлопнуть глашатая, как муху. И великан исчез, а от глашатая бездны остался лишь сгусток протоплазмы. Эджаке Керри, глашатая бездны, убит. И только тогда, наконец, прожигая воду, посыпались с неба звезды, запущенные бомбовозом. После громогласных предупреждений и призывов преклонить колено, наступившая тишина принесла облегчение. В ушах зазвенело, по телу разлилась приятная усталость. Мы с парнями, взмыленные за эти короткие 6-7 секунд, переглянулись. Ничего, кроме единственной строчки логов, не говорило о том, что монстр сдох. Выпив бездонное зелье здоровья, я призвал и оседлал Тибурона. Сомневаясь, пробормотал. «Точно убит? Проверю». я поплыл к оставшейся от Эджаки Керри мути, не веря тому, что в кои-то веки свирепость сработала как надо. И не только она, почему-то все вроде бы имбоспособности работали у меня как-то избирательно и капризно. А тут второе использование и успешно сваншотило монстра какого-то совсем нереального уровня. «А нет, скиф, показалось», — мелькнуло в мыслях, когда я увидел, как облако мути задвигалось и начало собираться в силуэт Эджаки Керри. «Если что-то далось слишком просто, значит, оно тебе еще не далось». От моего сарказма просто смердело отчаянием и яростью. «Да какого хрена? Мало того, что тварь неубиваемая, так еще и, даже если убьешь, сразу воскресает!» «Скиф?» Сзади донесся встревоженный голос бомбовоза. «Плыви-ка ты назад и давай свалим, пока есть шанс!» Я развернул ужастение и устремился к бому, который вместе с Гиросом уже занял место на Артаконе. Спрыгнув с маунта, я отозвал его, а Кракен забросил меня к парням. Чернильное облако протоплазмы уже почти сформировалось. Бомбовоз приказал Кракену рвать когти, а я попытался найти объяснение. «Похоже, глашатаи сохранили свой статус. Они не мобы, они питомцы игрока, а питомцы после смерти возрождаются». Говоря это, я не сводил глаз с твари, которая обрела форму и начала обретать плоть. «Слишком медленно!» Сквозь зубы прошипел бомбовоз, глядя на то, как разбухает туловище Джаки Керри. «Так, парни, дальше геройствовать нет смысла, уходим глубинкой», — сказал я. «Приготовьтесь, бомб, скажи Артакону, пусть спасается, как только мы прыгнем». Я мысленно активировал глубинную телепортацию, но ничего не произошло. Взглянув на командную панель, увидел, что иконка способности бесцветна. Это значило, что я не могу ею воспользоваться. Я посмотрел на Бома, и он, тщетно порвав пару свитков, хмуро сообщил. «Порталы тоже не открываются. Видимо, дело в ауре этой чертовой твари. Она блокирует возможность телепортации любых видов». Начиная нервничать и вспомнив, как бегемот заставил исчезнуть темных новых богов на Холдосте, я быстро проговорил. «Тогда срочно прикажи Артакону, чтобы на всей скорости двигался к храму. Надо успеть его посветить. Явится спящий и сам, надеюсь, разберется с этой тварью». Получив телепатический приказ, Кракен рванул в нужном направлении. В это время Джаки Керри окончательно возродился и, начав жизнь заново, принялся повторять свои требования по второму кругу. «Я Эджаки Керри, глашатай бездны, приказываю». Мы вжались в движущегося Артакона, высчитывая дистанцию до храма. «План такой», — прошептал я, чтобы глашатай нас не услышал. «Я инициал, вы жрецы, значит, каждый может посвятить храм Левиафану. Кто первый достигнет алтаря, тот и делает это. Остальные его защищают и отвлекают тварь. Всем ясно?» Всем было ясно, и до определенного момента оставался шанс, что мы успеем. Артакон быстро плыл к Джаки Керри, ускоряясь с каждым метром. Но когда мы сменили направление и двинулись вниз к храму, удаляясь от глашатая, план начал сыпаться на глазах. Эджаки Керри заканчивал произносить свое требование в третий, шестой раз, когда Артакон достиг предела дебафа, торможения неверующего, и замер на месте. Не тратя время на слова и панику, мы сами наперегонки рванули к алтарю, но по факту все, что нам удалось, это спрыгнуть с Кракена и бултыхаться на месте. Дебаф набрал 100% и у нас. «Вы сделали свой выбор», спокойно объявил глашатай бездны, и его монументальная туша в толще воды прямо надо мной слегка колыхнулась. «Умрите и ждите судного дня». Приготовившись к чему-то жуткому, я внутренне сжался, а потому не сразу придал значение финальным словам Эджаки Керри, и только когда он повторил, воспринял сказанное и пожал плечами. «Что еще за судный день?» Девятке был не свойственен пафос, но, возможно, она изменилась, став сильнейшим божеством Дисгардиума. Впрочем, это наверняка и не пафос, а нечто, может быть, какой-то ивент, что бездна планирует для всех отказников. Пока эти мысли проносились в голове, Эджаки Керри не попытался нас сожрать или схватить щупальцами. Как и разоритель Эрви Год, когда-то он продолжал просто нависать над нами и ждать, пока его смертоносная аура прикончит всех, кто отказался преклонить колено. Эджаки Керри атаковал нас первым, а потому правосудие сработало. Правосудие спящих активировано. Ваши основные характеристики и объем возмездия повышены 8 раз, как и основные характеристики ваших союзников. «Умрите и ждите судного дня», — повторила Джаки Керри. Краем глаза взглянув на цифры урона, от которых меня пока спасал путь невозмутимости и устойчивости, я почувствовал, как заледенела спина. Урон от тика веяния бездны, так называлась аура глашатая, составлял сотни триллионов очков. В том числе из-за того, что я ловил утроенную порцию за всю группу. Но один безусловный плюс в этом был. Я приближался к 5-му рангу защитного навыка, который качался очень быстро. Давно я не видел, чтобы шкалу прогресса навыка так быстро заливало цветом. Улучшен навык устойчивости. Ранг 4, плюс 1. Текущий уровень 94. Смогу ли я пережить хотя бы один тик веяния бездны? Со всеми моими бонусами и поглощениями урона, когда неуязвимость закончится? Вопрос не праздный, и я надеялся, что смогу, хотя бы ради того, чтобы прокачать устойчивость как можно больше. В этот момент я обратил внимание на мигающую отдельную вкладку, в которую вынес все логи, связанные с получением опыта. На моих уровнях это не очень важная информация, но откуда льется опыт сейчас, когда я даже не дерусь? Эффект проглота. Вы получили урон 160 триллионов. Получен опыт плюс 1,6 триллиона. Очки опыта на текущем уровне 1101 – 86,6 триллиона из 293 триллионов. Эффект проглота. Вы получили урон 214 триллионов. Получен опыт плюс 2,1 триллиона. Очки опыта на текущем уровне 1101 – 88,7 триллиона из 293 триллионов. Эффект проглота. Вы получили урон 183 триллиона. Получен опыт плюс 1,8 триллиона. Очки опыта на текущем уровне 1101 – 90,5 триллионов из 293 триллионов. С каждым тиком нарастала частота пульсации ауры, и в среднем в меня вливалось 2-3 триллиона очков опыта каждые 3 секунды. Улучшен навык устойчивости. Ранг 4. Плюс 1. Текущий уровень 95. Опыт лился водопадом, напоминая о кажущейся теперь такой уютной прокачке в трясине болотины. Вот только тогда на мне висело проклятие нежити, дарившее полную неуязвимость. А сейчас у меня в запасе около минуты невозмутимости и 90 секунд алмазной кожи, после чего веяние бездны прикончит и меня, и моих друзей. Эффект проглота. Вы получили урон 262 триллиона. Получен опыт плюс 2,6 триллиона. Очки опыта на текущем уровне 1101 – 291,5 триллион из 293 триллионов. Новый уровень. Текущий уровень 1102. Доступно 5 свободных очков характеристик. Улучшен навык устойчивости. Ранг 4. Плюс 1. Текущий уровень 96. Пока я защищал друзей путем пожертвования, они приблизились к Джаке Керри и атаковали его вблизи, вгрызаясь всеми возможными обилками. Я разразился возмездием спящих, но, к моему удивлению, не заметил, чтобы шкала здоровья глашатая хотя бы пошатнулась. Глянув на таймер, отчитывающий последние секунды действия неуязвимости, я сосредоточился на том, чтобы спасти себя и друзей, лихорадочно проматывая список своих навыков, способностей, перков, внимательно перечитывая их описание и надеясь, что найду что-то, о чем подзабыл. Проверив индикаторы ресурсов, я ударил себя по лбу, широко улыбнулся и потер руки. Свирепость спящих не имеет отката. Да, для ее использования требуется не менее 20% от общего объема возмездия, которое при первом использовании полностью обнулилось. Но за счет веяния бездны и возмездия спящих ресурс восстановился. «Бом! Гирос! Назад!» — закричал я. Титан, наверное, отдал приказ Артакону, потому что древний кракен посадил парней на себя и рванул ко мне. Я же показал им большой палец и немедля активировал божественную способность. И снова она сработала. От меня отделилась призрачная копия, которая мгновенно выросла в гиганта и прихлопнула глашатая. Радостно улыбаясь, я посмотрел на бомбовоза, потом на Гироса, но они моего веселья не разделяли. Даже не оборачиваясь, я понял, что глашатый выжил, потому что его аура продолжала пытаться нас убить. Но как? Почему он уцелел? «Присмотрись к нему», — убитым голосом посоветовал бомбовоз. У него появилась полная сопротивляемость божественному урону. По всей видимости, глашатые бездны получают почти полную неуязвимость к определенным видам урона, если погибают от них, поразмыслил Гирос. Удивительная способность. Я даже не нашел слов, чтобы выругаться и выразить все негодование, которое переросло в отчаяние. Неуязвимость от пути невозмутимости истекла. Следующим тиком веяния бездны почти обнулило мне жизнь, но все же благодаря алмазной коже справедливости я выжил. Впрочем, ненадолго, через 1.5 минуты я не только погибну сам, но и утащу за собой друзей из-за принципа действия пути пожертвования, чем лишу их шанса выжить за счет собственных умений. Да им все равно ничего не поможет, мелькнуло в голове. «Умрите и ждите судного дня», согласился со мной Эджаки Керри.